15. В чаду новых радостных впечатлений мы с Федором Михайловичем как-то позабыли о работе над окончанием преступления и наказания, а между тем оставалось написать всю третью часть романа. Федор Михайлович вспомнил о ней в конце ноября, когда редакция «Русского вестника» потребовала продолжения романа. К нашему счастью, в те годы журналы редко выходили вовремя, а «Русский вестник» даже славился своим запаздыванием. Ноябрьская книжка выходила в конце декабря, декабрьская — в начале февраля и так далее. А потому времени впереди было довольно. Федор Михайлович привез мне письмо редакции и просил совета. Я предложила ему запереть двери для гостей и работать днем от 2 до 5, а затем, приезжая к нам вечером, диктовать по рукописи. Так мы и устроили. Поболтав с часочек, я садилась за письменный стол. Федор Михайлович усаживался рядом, и начиналась диктовка, прерываемая разговорами, шутками и смехом. Работа шла успешно, и последняя часть преступления, заключающая в себе около 7 листов, была написана в течение 4 недель. Федор Михайлович уверял меня, что никогда еще работа не давалась ему так легко, и успех ее приписывал моему сотрудничеству. Всегдашнее бодрое и веселое настроение Федора Михайловича отразилось благотворно и на его здоровье. Все 3 месяца до нашей свадьбы у него было не более 3-4 припадков эпилепсии. Это меня чрезвычайно радовало и давало надежду, что при более спокойной, счастливой жизни болезнь уменьшится. Так оно впоследствии случилось. Прежние почти еженедельные припадки с каждым годом становились слабее и реже. Вполне же излечиться от эпилепсии было немыслимо, тем более что и сам Федор Михайлович никогда не лечился, считая свою болезнь неизлечимую. Но и уменьшение и ослабление припадков было для нас большим благодеянием Божиим. Оно избавляло Федора Михайловича от того поистине ужасного, мрачного настроения, продолжавшегося иногда целую неделю, которое являлось неизбежным следствием каждого припадка, меня же от слез и страданий, которые я испытывала, присутствуя при приступах этой ужасной болезни. Один из наших вечеров, всегда мирных и веселых, прошел совершенно для нас неожиданно, очень бурно. Случилось это в конце ноября. Федор Михайлович приехал по обыкновению в 7 часов, на этот раз чрезвычайно озябший. Выпив стакан горячего чаю, он спросил, не найдется ли у нас коньяку. Я ответила, что коньяку нет, но есть хороший херес. И тотчас его принесла. Федор Михайлович залпом выпил 3-4 больших рюмки. Затем опять чаю и лишь тогда согрелся. Я подивилась, что он так озяб, и не знала, чем это объяснить. Разгадка скоро последовала. Проходя зачем-то через переднюю, я заметила на вешалке ватное осеннее пальто вместо обычной шубы Федора Михайловича. Я тотчас вернулась в гостиную и спросила: «Разве ты не в шубе сегодня приехал?» «Нет», — замялся Федор Михайлович, — «в осеннем пальто». «Какая неосторожность! Ну почему же не в шубе? Мне сказали, что сегодня оттепель». «Я теперь понимаю, почему ты так озяб. Я сейчас пошлю Семена отвезти пальто и привезти шубу». «Не надо, пожалуйста, не надо», — поспешил сказать Федор Михайлович. «Как не надо, дорогой мой? Ведь ты простудишься на обратном пути. К ночи будет еще холоднее». Федор Михайлович молчал. Я продолжала настаивать, и он, наконец, сознался. «Да шубы у меня нет». «Как нет? Неужели украли?» «Нет, не украли, но пришлось отнести в заклад». Я удивилась. На мои усиленные расспросы Федор Михайлович, видимо, неохотно рассказал, что сегодня утром пришла Эмилия Федоровна и просила выручить из беды, уплатить какой-то экстренный долг в 50 рублей. Пасынок его также просил денег. В них же нуждался младший брат Николай Михайлович, приславший по этому поводу письмо. Денег у Федора Михайловича не оказалось, и они решили заложить его шубу у ближайшего закладчика. Причем усердно уверяли Федора Михайловича, что оттепель продолжается, погода теплая, и он может проходить несколько дней в осеннем пальто до получения денег от «Русского вестника».